рек и фиал ему подал. И старец приял, веселяся, быстрые речи крылатые он устремил к Ахиллесу. «Истину, сын, говоришь, и все ты разумно вещаешь, члены мои ослабели. Ни ноги, любезные, ни руки так на моих раменах, как бывало, не движутся быстро. Если бы молод я был, если бы силой блистал я он их годов, как эпейцы в упрасе царю Амаринку тризны творили, а дети царя предложили награды. Там не сравнился со мной ни один человек из эпеен, даже из храбрых пилосов и духом высоких этолен. Там я кулачную битвой бойца одолел Клитомеда. Трудной борьбою борца не спроверг плевронийца Анкея. Ног быстротой превзошел знаменитого бегом Эфикла. Дротиком двух победил — Полидора и мужа Филея. Только одними конями меня примогли Акториды. Но числом одолели, завидуя всей мне победе, ибо славнейшая всех за нее оставалась награда. Стали вдвоем на меня, и как первый лишь правил конями, только лишь правил, другой их гоня бичевал без пощады. Прежде таков я бывал, но теперь молодым оставляю трудные подвиги славы. Пора, пора уступить мне старости скорбной. В череду я свою блистал меж героев. Но продолжай и другу усопшего играми чествуй. Дар благодарно приемлю и радуюсь сердцем, что столько помнишь меня ты, старца смиренного, что не забыл ты честью приличной почтить и его пред народом ахейским. Боги тебе за сие воздадут воздаянием желанным. Так произнес и Пелит сквозь великий сон Махеин вновь возвратился, приветствие выслушав Нестора-старца. Тут предложил он награды кулачного страшного боя. Выслав предкруг, привязал шестилетнего сильного меска. Игом еще не смиренный, жесток для смирения был он. Меск победителю мзда, побежденному кубок двудонный. Стал, наконец, среди сонмы, и так говорил аргивянам: «Чада Атрея и вы, меднолатные мужи ахейцы, ныне сподвижников двух призываем, которые сильны, руки поднять на кулачную битву. Кому стреловержец даст устоять, и кого победителем все мы признаем, тот к своему кораблю поведет терпеливого меска. Кубок же сей двоедонный боец побежденный получит».